«Ты в порядке?» – насмешливо спросил Лимаянг. «А похоже, будто в порядке», – ответил Хинву, растиравший свои разболевшиеся суставы и усталые ноги. «Ха-ха, но я предупреждал тебя. Тебе не следует забывать о тренировках». «А с чего вы взяли, что я забываю? Я упражняюсь ежедневно». «Неужели? А по тебе не скажешь. Тебе необходимо посвящать им больше времени». «От вас я другого не ожидал», – пожаловался Хинву, уставившись на него. После совместных спаррингов в спортзале они обычно переводили дыхание в кафе неподалеку. На самом деле эти спарринги больше напоминали реальные бои. Лимаянг продолжал безжалостно избивать Хинву на ринге, хоть те тренировались вместе уже довольно долгое время. Но несмотря на жалобы, Хинву чувствовал себя не так уж плохо, даже напротив, это приводило его в тонус. После спаррингов с учителем он чувствовал, что все его мышцы отлично поработали, к тому же сейчас он просто был рад увидеть его после столь долгого перерыва. «Но что я пропустил в твое отсутствие?» — примирительным тоном спросил Лимаянг. «Что ж, теперь я... Я получил сообщение. Новый дом. Прости, что так и не зашел в гости». Хинву в последний раз видел Лимаянга почти 3 месяца назад. Хинву все это время не посещал спортзал. Единственное, однажды они случайно встретились на улице. Когда Хинву переехал, Лимаянг просто послал ему поздравительную открытку. «Все в порядке. Но почему вы вызвали меня? Вы закончили свои дела? У меня к тебе срочное дело». «Дело? Да. С чего бы начать?» Протянул Лимаянг, почесав затылок, и спустя пару секунд колебаний смущенно продолжил. «В общем, пару месяцев назад я тоже начал играть в Новый Свет». «Новый Свет? Учитель, вы это серьёзно?» Глаза Хинву удивленно расширились. «Но это не то, что ты думаешь», — сконфуженно кашлянул Лимаянг. «Я начал играть в рамках расследования одного дела». «Как это?» Лимаянг вздохнул при вопросе Хинву и в общих чертах обрисовал ситуацию. В силу множества обстоятельств, его определили в департамент по противодействию особым преступлениям, и там ему пришлось начать играть в Новый Свет. На данный момент ему уже удалось внедриться в криминальную организацию и собрать немного информации изнутри. Само собой разумеется, он не объяснил причину своего перевода в отдел, так как это было связано с Хинву. Но ему повезло, после того инцидента прошло довольно много времени, и потому Хинву не сомневался в причинах, вынудивших Лимаянга начать играть в Новый Свет. «Я и понятия не имел, что в игре столько разыскиваемых преступников. Как и я. До того, как мне не поручили это задание. Так почему вы не предупредили меня сразу, как только начали играть? Мне сперва необходимо было обнаружить криминальную организацию и внедриться в нее, и для этого требовалось сохранять операцию в тайне». Это была правда. Полиция разыскивала преступников в Новом Свете, и если бы информация об этом просочилась наружу, то те начали бы действовать гораздо более осторожно, и сбор информации стал бы невозможен. Но настоящей причиной этому стало нежелание Лимаянга открывать Хинву причину своего понижения. К тому же капитан первого подразделения спецназа не хотел вспоминать о своих неумелых первых шагах, сделанных им в Новом Свете. «Я понимаю». Хинву кивнул, но все же подозрительно спросил. «Но зачем вы мне говорите об этом сейчас?» «Как я упоминал ранее, мне требуется твоя помощь. Ты ведь путешествуешь вместе с гномом-торговцем, похожим на свинью». «Гном, похож на свинью? Вы говорите о Буксиле?» «Буксил? Его имя Буксил?» «Ну да. Сопровождающий меня свинью зовут Буксил». «У тебя есть его контактные данные?» «К слову, нет. Я так и не спросил его о них». Сконфуженно пробормотал Арк. Буксил был его компаньоном уже на протяжении нескольких месяцев, но они ограничивались общением внутри Нового Света и потому до сих пор не обменялись телефонными номерами. «Тогда как я могу с ним связаться?» «Ну, мы же постоянно путешествуем вместе. Только недавно мы попали в одну передрягу, и пока я не в курсе его местоположения». Пока Арк пытался отделаться от Брэда и Родиан, призванные им дельфины унесли Буксила неизвестно куда. Арк приказал им направиться в сторону Бристании, но точное место высадки предугадать было невозможно. «Не в курсе? Я могу связаться с ним по внутриигровой почте, и мы назначим место встречи». «Но зачем он вам сдался? Не хотите же вы сказать, что он в розыске?» «Нет, дело не в этом». Лимаянг покачал головой и принялся объяснять. «Не буду вдаваться в детали. Скажу только, что какое-то время назад мне удалось вступить в криминальную организацию. Но ее члены весьма недоверчивы, так что в моем распоряжении пока совсем немного информации. Однако во время заключения некой сделки в Саутандале Буксилу удалось снять на видео их переговоры». «То есть у Буксила есть пленка, которая поможет в расследовании?» «Скорее всего. Но я все еще не уверен, что именно ему удалось запечатлеть на пленку. Однако, судя по тому, как они переполошились, дело нешуточное. Так вот, почему они преследуют его. Но тут Арку пришла в голову тревожная мысль. Секунду. Так бандиты, на которых мы наткнулись в Саутандаре, это... Да, все они разыскиваемые преступники. У полиции на каждого из них найдется добрый десяток обвинений. Хенву потерял дар речи. Если они были членами криминальной организации, под которую копал Лима Янг, сначала ему показалось странным, что Чипхит искал не его, а Буксила. Но раз у того настолько темное прошлое, значит, видео, которое снял Буксил, могло быть использовано полицией в качестве вещественного доказательства. «Буксил, ничего тебе об этом не говорил?» Внимательно посмотрев на Хинву, спросил Лима Янг. «Нет, он понятия не имеет, почему за ним гонятся. Что ж, в любом случае, запись должна была сохраниться в его магическом проекторе, даже без его ведома. Мне необходимо просмотреть ее как можно скорее, поэтому ты должен встретиться с ним в ближайшее время. Да, я сразу напишу ему по приходу домой. Но увижу я его не ранее, чем через пару дней». У Хинву были и свои причины отыскать Буксила. В его рюкзаке осталась куча вещей Арка, и к тому же ему хотелось поскорее продолжить снимать видео. Впрочем, Буксил все равно по контракту не имел права ничего продавать без разрешения на то от Арка. После уверенного ответа Хинву лицо Лима Янга стало менее напряженным, но все же кое-что не давало ему покоя. «Отлично, что ты можешь найти его. Но расслабляться еще рано. Почему же? Даже если Буксил и не заснял ничего существенного, преступники в любом случае сделают все возможное, чтобы избавиться от пленки. Их атака на паром провалилась, но по моим данным, они уже успели переправиться в Бристанию. Вы ведь плыли на корабле именно туда, верно?» «Верно». «Тогда где твой персонаж находится сейчас?» «В силу обстоятельств до гавани Бристании мы не доплыли, но дельфины унесли меня на юго-восточное побережье королевства. Я пока еще не обнаружил в той местности ни одного населенного пункта, так что точнее сказать не могу. Но, судя по всему, Буксил должен быть где-то неподалеку от меня». «Это хорошо», — кивнул Лима Янг. «Скорее всего, вас ждут в районе гавани Бристании, так что рекомендую туда не соваться. Держись от нее подальше, и пока можете дышать спокойно. Используй это время, чтобы встретиться с Буксилом и получить от него видео, а я тем временем попытаюсь отвлечь их и направить по ложному следу. Если мы будем продолжать поддерживать связь, то им никогда вас не найти». «Это, конечно, замечательно, но...» Хинву беспокойно отвел взгляд, не договорив фразу. Ему требовалось спутаться в противостоянии с опасными преступниками. Разумеется, его не могли по-настоящему убить в игре, но кто знает, на что эти люди способны в реальности. Тем не менее, Лима Янг был капитаном первого подразделения спецназа, и потому Хинву не мог не сотрудничать, но все же его это беспокоило. «Мне ничего не угрожает». Однако Хинву жил с матерью, и Новый Свет был единственным источником средств к существованию для них обоих. Случись что-нибудь в игре, это отразится и на его положение дел в реальной жизни. Но Лима Янг прервал ход мысли Хинву. «Тебе не о чем волноваться. Как только видео попадет в мои руки, я постараюсь навсегда отводить бандитов от вас Буксилом. Может, благодаря видео мне и вовсе удастся вычислить их, и в таком случае в игре они уже точно больше не появятся. Но знай, если дело дойдет до драки, то я раскрою себя и встану на твою сторону». Лима Янг мгновенно заметил беспокойство на лице Хинву. Проработав в Национальном управлении полиции многие годы, он не раз видел похожее выражение на лицах жертв, опасающихся возмездия за дачу показаний против опасных преступников. «Хорошо», — ответил Хинву, получив гарантию, в которой нуждался. Он не доверял словам полиции, но Лима Янгу верил. Увидев улыбку облегчения на лице Хинву, Лима Янг кивнул и поднялся. «Тогда мне пора. Я должен встретиться с ними в 9 часов и начать обыскивать гавань. А, кстати, какой у тебя ID? А то я забыл спросить тогда на корабле». «В смысле? Мы уже встречались?» «Опс». Лима Янг спохватился и остановился на полуслове, но было уже слишком поздно. «В последнее время я плавал на кораблях лишь дважды, и раз мы встретились на одном из них...» «А, точно! Подельник того типа, что ударил меня в спину!» «Так вы тот торговец, который заговорил со мной на палубе?» «Именно так». Лима Янг неловко улыбнулся и сконфуженно почесал затылок. «Сегодняшний спарринг был жестче обычного», — проговорил Хинву, смерив его взглядом сверху донизу. «И что? Что ты хочешь этим сказать? Значит, сегодня вы мстили мне за то, что я стал причиной вашей смерти?» Он сразу же обо всем догадался, едва услышав, что тем торговцем был никто иной, как Лима Янг. Тогда он атаковал Арка вместе с остальными бандитами и был убит солдатами, пришедшими в гавань, чтобы встретить своего спасителя. тому же совсем недавно Ли Маэнг погиб, когда пиратский корабль Пиноккио пошел ко дну, опять-таки по вине Арка. Не было ничего удивительного, что сегодня учитель не преминул отыграться во время спарринга, но когда того вывели на чистую воду, он возразил без малейшего стыда. «И что тут такого? Ты убил меня первым. Вам не следовало скрывать свою личность. К тому же убил вас не я, а воины клана Барон». Ли Маэнг какое-то время поводил глазами из стороны в сторону, будто размышляя, а затем грубо бросил. «Мороженое будешь? Самое дорогое, что здесь есть». «Ну слушай, в полиции не так уж много платят, как ты можешь себе представить. Недоверие учителя глубоко ранило мои чувства». Таким нехитрым образом все обиды между учеником и учителем остались в прошлом. Когда они вышли из кафе и разошлись, Хинву представил, будто перед ним появилось информационное окно. «Новое задание. Добыть видеозапись переговоров членов криминальной организации. Награда — 3 лучших порции мороженого в мире».